Он сидел в бричке, обмякший, болезненно щурясь от яркого света, а лошади, он никогда не пользовался уделами, выпростали морды из узды и, вытянув шеи, щипали траву. Он знал, что проезжие могут увидеть его здесь. Некоторые даже поедут потом через французову балку и расскажут там, что видели его. Но он подумает об этом после, когда придет нужда. Он как бы сказал себе: «Теперь я могу хоть немного передохнуть». А потом он увидел коляску, и прежде чем кто-нибудь в коляске успел его заметить, он был уже на дороге, и его лошадки бежали привычной рысью, которую знала вся округа. Маленькие копытца мелькали быстро, хотя две большие лошади шагом повезли бы бричку не намного медленнее. Он знал, что его уже заметили и узнали, когда в шагах в 200 от коляски он натянул вожжи и ждал, сидя в своей бричке, приветливый, ласковый и безмятежный. Только лицо у него было измученное, и Варнер, поравнявшись с ним, остановил коляску. «Здравствуй, ВК», — сказал Варнер. «Доброе утро», — сказал Рэтлиф. Он приподнял шляпу, раскланиваясь с женщинами, сидевшими сзади. «Миссис Варнер, миссис Сноупс, мое почтение». «Куда это ты?» — спросил Варнер. «В город?» Рэтлиф не стал лгать. У него этого и в мыслях не было. Он только улыбался учтиво, даже слегка заискивающе. «Нет, я выехал нарочно, чтобы вас встретить. Хочу переговорить с Флемом». Тут он в первый раз взглянул на Сноупса. «Садись ко мне, я подвезу тебя до дому». «Ха», — сказал Варнер, — «значит, ты проехал 2 мили, а теперь повернешь назад и проедешь еще 2, только чтобы с ним поговорить». «Вот именно», — сказал Рэтлиф. Он все смотрел на Сноупса. «Ты не такой дурак, чтобы надеяться что-нибудь продать Флему Сноупсу», — сказал Варнер. «И уж наверняка у тебя хватит ума ничего у него не покупать, правда?» «Не знаю», — сказал Рэтлиф прежним приветливым, непринужденным и непроницаемым тоном, и глаза его глядели на Сноупса с истомленного бессонницей лица. «Я всегда считал себя умным человеком, но теперь не знаю. Я подвезу тебя», — сказал он, — «к обеду ты поспеешь». «Ну что ж, вылезай», — сказал Варнер зятю. «Так он все равно ничего не скажет». Сноупс тем временем уже зашевелился. Он сплюнул через колесо на дорогу, повернулся и задом слез на землю, широкий и неторопливый, в засаленных светло-серых штанах, белой рубашке и клетчатой кепке. Коляска тронулась. Рэтлиф затормозил бричку. Сноупс сел рядом с ним, он развернул лошадей, и снова они побежали привычной неутомимой рысцой. Но Рэтлиф натянул вожжи и заставил их идти шагом, не давая им снова перейти на рысь, а Сноупс, сидя рядом с ним, беспрерывно жевал. Они не смотрели друг на друга. «Я насчет этой усадьбы старого француза», — сказал Рэтлиф. Коляска уже обогнала их на 100 шагов и так же, как они, поднимала целое облако пыли. «Сколько ты думаешь запросить за нее с Юстаса Грима?» Сноупс сплюнул трубочную жвачку через колесо. Он жевал не спеша, безостановочно, и, видимо, это нисколько не мешало ему ни сплевывать, ни разговаривать. «Он, небось, ждет уже возле лавки», — сказал он. «Да ведь ты, наверное, сам велел ему приехать сегодня», — сказал Рэтлиф. «Так сколько же ты думаешь с него запросить?» Сноупс назвал цену. Рэтлиф коротко хмыкнул, почти как Варнер. «И ты думаешь, что Юстас Грим сможет отвалить этакую кучу денег?» «Не знаю», — сказал Сноупс. Он снова сплюнул через колесо. Рэтлиф мог бы сказать: «Значит, ты не хочешь продавать усадьбу». А Сноупс ответил бы на это: «Я продам что угодно». Но они этого не сказали, им это было ни к чему. «Ладно», — сказал Рэтлиф. «А с меня ты сколько запросишь?» Сноупс назвал цену. Она была та же. На этот раз Рэтлиф хмыкнул совсем как Варнер. «Я говорю только о 10 акрах при этом старом доме. Я не покупаю у тебя весь Йокнопотовский округ». Они перевалили через последний холм, и коляска Варнера прибавила ходу, удаляясь от них. До французовой балки теперь было рукой подать. «Ну ладно, первый спрос не в счет», — сказал Рэтлиф. «Так сколько ты хочешь за усадьбу старого француза?» Его лошади тоже норовили перейти на рысь, увлекая вперед легкую бричку. Рэтлиф сдержал их, дорога начала поворачивать, и за школой открылась французова балка. Коляска уже исчезла за поворотом. «На что она тебе?» — сказал Сноупс. «Под казачьи ранчо», — сказал Рэтлиф. «Так сколько же?» Сноупс сплюнул через колесо. Он в третий раз назвал ту же цену. Рэтлиф отпустил вожжи, и крепкие неутомимые лошадки побежали рысью, минуя последний поворот, мимо пустой школы, и вся балка теперь была на виду, а впереди снова показалась коляска, уже за лавкой. «А что этот тип, который учительствовал здесь года 3, не то 4 назад? Лебоуф? Не слышно, что с ним сталось?» В 7 часу в пустой запертой лавке Рэтлиф, Букрайт и Армстед купили у Сноупса усадьбу старого француза. Рэтлиф подписал передаточную на свою половину ресторанчика на окраине Джефферсона. Армстед дал закладную на свою ферму вместе со всеми службами, инструментом, скотом и с 3 милями проволочной загородки в 3 ряда. Букрайт уплатил свою долю наличными. Потом Сноупс выпустил их, запер дверь, и они остались на пустой галерее в гаснущих отблесках августовского заката и посмотрели, как Сноупс идет к дому Варнера. Вернее, смотрели ему вслед только 2, потому что Армстед уже сел в бричку и ждал там, не шевелясь, источая всю ту же упорную и клокочущую ярость. «Теперь усадьба наша», — сказал Рэтлиф. «Надо нам ее караулить, а то кто-нибудь привезет туда дядюшку Дика Боливара и станет искать клад». Они заехали сперва Букрайту, он был холост, сняли тюфяк с его кровати, захватили 2 одеяла, кофейник, сковородку, еще 1 кирку и лопату, а потом поехали к Армстеду. У него тоже был только 1 тюфяк, но еще у него была жена и 5 малышей. Кроме того, Рэтлиф, который видел этот тюфяк раньше, знал, что стоит его снять с кровати, как он рассыплется. Армстед взял одеяло, и вместо подушки они помогли ему набить отрубями пустой мешок, и, обойдя дом, вернулись к бричке, а жена его стояла в дверях, и 4 детишек жались к ее ногам. Но она не сказала ни слова, и когда Рэтлиф, тронув лошадей, оглянулся, в дверях уже никого не было. Когда они свернули со старой дороги и поехали через косматую можжевеловую рощу к развалинам дома, было еще светло, и они увидели возле самого дома повозку, запряженную мулами, а из дверей вышел человек и остановился, глядя на них. Это был Юстас Грим, но Рэтлиф так и не понял, узнал ли Армстед Юстаса, или ему было все равно, кто это, потому что прежде чем бричка остановилась, он соскочил на землю, выхватил лопату из-под ног у Букрайта и Рэтлифа, и, озверев от боли и ярости, хромая, побежал к Гриму, который тоже побежал, спрятался за повозку и оттуда смотрел на Армстеда, а Армстед, стараясь достать его, рубанул лопатой через повозку. «Держи его!» — крикнул Рэтлиф. «Не то убьет!» «Или опять сломает свою проклятую ногу!» — сказал Букрайт. Когда они настигли Армстеда, он порывался бежать вокруг повозки, занеся лопату как топор. Но Грим уже отскочил в сторону, а, увидев Рэтлифа с Букрайтом, шарахнулся от них и остановился, сторожа каждое их движение. Букрайт крепко схватил Армстеда сзади за 2 руки. «Живо сматывайся, если не хочешь неприятностей», — сказал Рэтлиф Гриму. «Зачем мне неприятности?» — сказал Грим. «Тогда уходи, покуда Букрайт его держит». Грим подошел к повозке, глядя на Армстеда со скрытым любопытством. «Эти глупости его до добра не доведут», — сказал он. «О нем не тревожься», — сказал Рэтлиф. «Только убирайся поскорей». Грим сел в повозку и поехал. «Можешь теперь его отпустить», — сказал Рэтлиф. Армстед вырвался и повернул к саду. «Постой, Генри», — сказал Рэтлиф. «Давай сперва поужинаем и отнесем в дом постели». Но Армстед, хромая, бежал к саду в гаснущем свете заката. «Надо сперва поесть», — сказал Рэтлиф. А потом он вдруг вздохнул, будто всхлипнул. Они с Букрайтом разом бросились к будке для швейных машинок. Рэтлиф отпер замок, они захватили лопаты и кирки и побежали вниз по склону в сад, где Армстед уже копал. Когда они были почти рядом, он вдруг выпрямился и кинулся к дороге, занеся лопату, и они увидели, что Грим не уехал, а сидит на козлах и глядит на них через сломанную железную загородку, а Армстед уже почти добежал до загородки, но тут Грим тронул лошадей. Они копали всю ночь. Армстед в одной яме, Рэтлиф с Букрайтом вдвоем в другой. Время от времени они останавливались передохнуть, и над ними стройными рядами проходили летние звезды. Отдыхая, Рэтлиф и Букрайт прохаживались, чтобы расправить затекшие мышцы, потом садились на корточки. Они не закуривали, они боялись зажечь спичку. А у Армстеда, верно, никогда и не бывало лишнего никеля на табак. И тихо разговаривали, слушая мерный стук лопаты Армстеда. Он копал, даже когда они останавливались. Все копал, упорно, без устали. Когда они снова принимались за работу, но время от времени один из них вспоминал о нем и, подняв голову, видел, что он сидит на краю своей ямы, неподвижный, как те кучи земли, которые он оттуда выбросил. А потом он снова принимался копать, пока не выбивался из сил, и так продолжалось до самого рассвета. А когда забрезжила заря, Рэтлиф с Букрайтом, стоя над Армстедом, перепирались с ним. «Пора кончать», — сказал Рэтлиф. «Уже светло, нас могут увидеть». Армстед не остановился. «Пускай», — сказал он, — «теперь это моя земля. Могу копать сколько захочу, хоть весь день». «Ну ладно», — сказал Рэтлиф, — «только боюсь, что у тебя будет целая толпа помощников». Армстед остановился, глядя на него из ямы. «Нельзя же копать всю ночь, а потом целый день сидеть и караулить», — сказал Рэтлиф. «Идем, нужно поесть и поспать хоть немного». Они взяли из брички тюфяк с одеялами и отнесли их в дом, в прихожую, где в зияющих дверных проемах уже и в помине не было дверей, а с потолка свисал скелет, который некогда был хрустальной люстрой. И оттуда наверх вела широкая лестница, у которой все ступени были давным-давно выломаны на починку конюшни, курятников и уборных, а ореховые перила, стойки и перекладины пошли на топливо. В комнате, которую они выбрали для себя, потолок был высотой в 14 футов. Над выбитыми окнами сохранились остатки когда-то раззолоченного лепного карниза. Со стен щерились острые дранки, с которых обваливалась штукатурка, а с потолка свисал скелет другой хрустальной люстры. Они расстелили тюфяк и одеяло поверх осыпавшейся штукатурки, а потом Рэтлиф с Букрайтом снова сходили к бричке и принесли оттуда взятую из дома еду и два мешочка с деньгами. Они спрятали мешочки в камин, теперь загаженный птичьим пометом, за облицовку, на которой еще сохранились следы мраморной отделки. Армстед своих денег не принес. Они не знали, куда он их девал, и не спросили об этом. Огня они не развели. Рэтлиф, вероятно, воспротивился бы этому, но никто об этом и не заикнулся. Они ели холодную, безвкусную пищу, слишком усталые, чтобы разбирать вкус. Сняв только башмаки, облепленные морской глиной со дна глубоких ям, они легли на одеяло и погрузились в беспокойный сон, слишком усталые, чтобы забыться совсем, и снились им золотые горы. К полудню солнечные лучи проникли сквозь дырявую крышу и два прогнивших потолка над ними, и причудливые пятна поползли на восток по полу, по смятым одеялам, а потом по распростертым телам и лицам с полуоткрытыми ртами, а они ворочались, метались или прикрывали лицо руками, словно во сне бежали от невесомой тени того, на что они, бодрствуя, сами себя обрекли. Они проснулись на закате, сон ничуть их не освежил. Они молча бродили по комнате, пока в развалившемся камине закипал кофейник. Тогда они снова поели, с жадностью глотая холодную, безвкусную пищу. А тем временем в западном окне высокой, полуразрушенной комнаты померкло алое зарево заката. Армстед первый покончил с едой. Он поставил чашку, поднялся, привстав сначала на четвереньки, как ребенок, и с трудом волоча сломанную ногу, заковылял к двери. «Нужно дождаться, покуда совсем стемнеет», — сказал Рэтлиф, никому не обращаясь, и никто, конечно, ему не ответил. Словно он сказал это себе и сам же себе ответил, он тоже встал. Букрайт был уже на ногах. Когда они дошли до сада, Армстед уже копал в своей яме. И снова они копали всю короткую летнюю ночь напролет, и знакомые звезды проходили над головой, и когда они порой останавливались, чтобы передохнуть и расправить мышцы, то слышали, как внизу под ними, словно вздыхая, равномерно поднималась и опускалась лопата Армстеда. На рассвете они заставили его бросить работу, пошли в дом, поели консервированной рыбы, холодной свинины, застывшей в собственном жиру, лепешек, и снова, улегшись на скомканное одеяло, спали до полудня, когда золотые лучи солнца, крадучись по комнате, нашарили их. И тогда они стали ворочаться и метаться, словно в кошмаре, тщетно стараясь сбросить это неосязаемое и невесомое бремя. Еще утром они доели последний кусок хлеба, а на закате, когда остальные двое проснулись, Рэтлиф уже поставил кофейник на огонь и замесил на сковороде кукурузную лепешку. Армстед не стал дожидаться лепешек. Он проглотил свою порцию мяса, выпил кофе, снова встал, сперва на четвереньки, как ребенок, и вышел. Букрайт тоже был уже на ногах. Рэтлиф, сидя на корточках перед сковородой, взглянул на него. «Что ж, иди», — сказал он, — «незачем терять время». «Мы уже вырыли яму глубиной в 6 футов», — сказал Букрайт, — «в 4 фута шириной и почти в 10 длиной. Пойду начну там, где мы нашли 3-й мешок». «Ладно», — сказал Рэтлиф, — «иди, начинай». Потому что в голове у него снова что-то шевельнулось. Может, это было во сне, он не знал. Но он знал, что теперь все ясно, как день. «Только я не хочу видеть, не хочу слышать, как это будет», — подумал он, сидя на корточках перед огнем со сковородой в руке и щуря глаза, слезившиеся от дыма, который не шел в развалившуюся трубу. «Меня страх берет, но еще есть время. Нынешнюю ночь еще можно копать, у нас есть даже новое место». Он подождал, пока лепешка испеклась. Потом он снял ее со сковородки, поставил сковородку на угли, нарезал ломтиками сала и поджарил его. За 3 дня он в первый раз поел горячего, поел не спеша, сидя на корточках и потягивая кофе, а на обрушенном потолке угасали последние блики заката и, наконец, угасли, и комнату освещали лишь отблески догоравшего в камине огня. Букрайт и Армстед уже копали. Когда Рэтлиф подошел поближе, он увидел, что Армстед в одиночку выкопал яму глубиной в 3 фута и почти такую же длинную, как они с Букрайтом вдвоем. Он пошел туда, где Букрайт начал новую яму, взял лопату, которую Букрайт захватил для него, и начал копать. Они копали всю ночь под знакомым строем проходящих созвездий, изредка останавливаясь передохнуть, хотя Армстед не останавливался вместе с ними. Присаживались на край первой ямы, и Рэтлиф тихонько говорил, но не о золоте, не о деньгах, а рассказывал смешные анекдоты. И лицо его, невидимое в темноте, было лукавым, мечтательным, непроницаемым. Потом копали снова. «Днем погляжу как следует», — думал он. «Да ведь я уже все видел, 3 дня назад». Но вот начало светать. Едва тускло забрезжил рассвет, он опустил лопату и выпрямился. Кирка Букрайта равномерно поднималась и опускалась прямо перед ним. А в 20 футах от себя он теперь увидел Армстеда по пояс в земле, словно разрезанного надвое, мертвое тело, даже не подозревавшее, что оно мертво, работало, сгибаясь и выпрямляясь, размеренно, как метроном, словно Армстед вновь закапывал себя в землю, из которой вышел, чтобы всегда до конца своих дней быть ее обреченным от века рабом. Рэтлиф вылез из ямы и стоял на куче темной свежей глины, выброшенной из нее. Мускулы его дрожали и судорожно подергивались от усталости. Стоял, молча глядя на Букрайта, пока Букрайт не заметил этого, и тогда остановился, занеся кирку для удара, и взглянул на него. Они глядели друг на друга, 2 измученных, небритых, исхудалых человека. «Одем», — сказал Рэтлиф, — «ты знаешь, кто была жена Юстаса Грима?» «Не знаю», — сказал Букрайт. «А я знаю», — сказал Рэтлиф. «Она была из тех доши, что из округи Колхоун, и это не к добру, а мать ее была из файтов, и это тоже не к добру». Букрайт уже не смотрел на него. Он осторожно, почти с нежностью положил кирку, словно это была полная ложка супа или нитроглицерина, и вылез из ямы, вытирая руки о штаны. «Я-то думал, ты все знаешь», — сказал он. «Я думал, ты тут все про всех знаешь». «Теперь-то, кажется, знаю», — сказал Рэтлиф. «Но ты все-таки мне расскажи». «Файт — это была 2-я жена его отца. Она не была матерью Юстаса. Об этом мне рассказывал мой отец, когда Эб Сноупс впервые взял ферму в аренду Варнера 5 лет назад». «Ну-ну», — сказал Рэтлиф, — «дальше». «Мать Юстаса была младшей сестрой Эба Сноупса». Помаргивая, они глядели друг на друга, стало быстро светать. «Так», — сказал Рэтлиф, — «и это все?» «Да», — сказал Букрайт, — «все». «А ведь ей же Богу, я тебя здорово подвел», — сказал Рэтлиф. Они поднялись к дому и вошли в ту комнату, где провели ночь. Там было еще темно, и пока Рэтлиф ощупью искал в каминной трубе мешочки с деньгами, Букрайт засветил фонарь, поставив его на пол, и они, присев на корточки друг против друга, около фонаря открыли мешочки». «Да, нам бы сообразить, что никакой холщовый мешочек не выдержал бы», — сказал Букрайт. «30-то лет». Они высыпали деньги на пол. Каждый брал по монете, быстро осматривал, а потом складывал их около фонаря одну на другую, как дамки в шашках. При тусклом свете фонаря они осмотрели все монеты. «Но откуда он знал, что это будем мы?» — сказал Букрайт. «А он и не знал», — сказал Рэтлиф. «Не все ли ему равно? Он просто приходил сюда каждую ночь и копал помаленьку. Знал, что если станет копать 2 недели кряду, кто-нибудь непременно клюнет». Он положил последнюю монету и сел на пол, дожидаясь, пока Букрайт кончит. 1871, сказал он. «А у меня 79-й», — сказал Букрайт. «Есть даже одна, отчеканенная в прошлом году. Да, ты меня подвел». «Подвел», — сказал Рэтлиф. Он взял 2 монетки, и они сыпали деньги обратно в мешки. Прятать их они не стали. Каждый оставил мешочек на своем одеяле, они задули фонарь. Стало светлее, и теперь они ясно видели, как Армстед сгибается, выпрямляется и снова сгибается по пояс в яме. Близился восход. 3 ястреба уже парили в желто-голубой вышине. Армстед даже головы не поднял, когда Рэтлиф с Букрайтом подошли. Он копал, даже когда они остановились у самой ямы, глядя на него в упор. «Генри», — сказал Рэтлиф. Он наклонился и дотронулся до его плеча. Армстед повернулся и замахнулся лопатой, занеся ее ребром, и на ее острие, как на острие топора, стальным блеском засверкала заря. «Прочь от моей ямы!» — сказал он. «Прочь от ямы!»